Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравия, дорогие слушатели и зрители Народного славянского радио. Сегодня по одному из современных календарей 17 марта 2023 года. И в нашей виртуальной студии находится Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, Алексей. Ведет эфир Алексей Щербаков, за чатом следит Светлана Большакова. Напоминаю, что все свои вопросы и реплики вы можете писать только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале YouTube, youtube.com/slavradio. И вот сегодня мы предлагаем послушать и поучаствовать в эфире на тему «Грезы дураков о всеобщем счастье». Можно ли создать счастье для всех и каждого путем разговоров о счастье, равенстве и братстве? Договориться о человечности и любви? Можно ли, создавая на местах островки счастья в виде отдельных самостоятельных фермерских хуторов, артелей, касс взаимопомощи, воссоздать настоящую народную державу, чтобы жить в достатке по божественным укладам? Вот сегодня в связи с этим у нас организован наш эфир, и будут разъяснены многие важные вопросы. Поэтому, если эта передача важна, обязательно участвуйте в эфире и задавайте свои вопросы, пишите реплики и делитесь ссылкой со своими друзьями и знакомыми. Алексей, тебе слово. Да, благодарю. На самом деле этот эфир у нас не плановый, он родился вот так вот, мы тут поговорили с друзьями, соратниками посовещались и пришли к выводу, что на самом деле поднять эту тему очень-очень необходимо. Поэтому, не закладывая в какие-то там долгие-долгие расписания, мы решили сегодня встретиться с вами. И в первую очередь этот эфир будет полезен тем, кто на самом деле, несмотря на его такое острое название, может быть, для кого-то даже оскорбительно может оно прозвучать, но... Почему так? Потому что очень много идет разговоров и о том, что вот давайте мы сейчас договоримся, давайте мы сейчас друг друга братом назовем, простим ошибки прошлого, устроим общий лад, и так далее. Да? Обнимемся и вот дружно с семьей заживем. И вот поэтому в первую очередь этот эфир, эта наша встреча рассчитана и направлена на тех, кто понимает, что дальше, вот как мы сейчас живем, жить нельзя. – Но вот просто так вот договориться и дальше ничего не делать, жить невозможно, никаких исправлений не произойдет. И, естественно, эта встреча еще и посвящена тем, кто думает, что вот просто так, если мы договоримся о чем-то, друг друга простим, обнимемся и заживем, и сразу же мир изменится, и достаточно нашего одного посыла, светлое будущее. Но вот мне кажется, вот для таких людей это тоже будет очень важен наш эфир. Поэтому и тем, кто понимает, что трудновато будет что-то изменить без дел, и тем, кто надеется только на какие-то светлые помыслы, этот эфир посвящен. Итак, в последнее время очень-очень много разговоров о том, что можно нам помедитировать, можно нам провести какие-то встречи, семинары, круглые столы, фестивали, соборы, вот на которых вот встать в один круг – это вот будет достаточно, и потом из этого все вырастет. Идут разговоры о том, что если люди поймут вот это человеколюбие, поймут вот эту вот направленность, то все сразу станет на свои места, и в руководство стран придут те самые люди, праведные, честные, и мы туда вот будем их назначать. А вот вопрос, что делать с теми, кто неправедные, нечестные, которые сейчас находятся в руководстве, которое верховое, вот этот ответ я как-то не получаю. Сколько я не прошу дать ответ, ну давайте, что-то скажите. Ведь по поводу того, что надо жить в мире и дружбе, ну, наверное, вопросов-то ни у кого не возникает. Вот покажите мне на каких-то людей в вашем окружении, которые говорят, нет, вот не надо жить в радости, любви и счастье, вот не надо жить в дружбе, не надо вот, вот вообще об этом говорить, не надо нам вот друг друга любить. Вот давайте мы будем продолжать вот войны постоянно, постоянно, постоянно. Как-то я не встречал таких людей. Да, иногда возникает какой-то гнев по поводу того, что происходит. Да, возникают конфликты. Да, и льется наша кровь. Но так, чтобы давайте мы постоянно будем лить кровь, я что-то даже вот у умалишенных не слышал вот этого. Потому что даже умалишенный, он когда пытается чью-то кровь пролить, он ради чего-то ее проливает. Ну, конечно же, есть маньяки, но это единицы. А вот так, чтобы вот просто в обществе встретиться с людьми, которые кричат, давайте мы вот будем постоянно рубиться, постоянно будем всех убивать, я не вижу. Ведь воюют-то ради чего? Воюют-то большинство людей ради того, чтобы жить в счастье, достатке и радости. Но ведь так же. Не ради того, чтобы воевать постоянно, а ради того, чтобы создать приемлемые условия жизни для себя, для своего окружения, для детей, для будущего, для страны, ну и для мира. Вот ради чего война-то идет. А вот ну, это так, ради этого, да, люди-то воюют. А вот кто устраивает войну, у них другие взгляды. У них другие посылы. Но война-то нормальный человек, войну нормальный человек входит для того, чтобы прекратить войну, чтобы прекратить безобразие. Сейчас я не говорю, кто на чьей стороне прав, да, сейчас вообще-то не затрагиваю, я просто говорю про общие уклады. Ну, так вот. Иногда я слышу такие, давайте мы сейчас проведем общий конгресс, общий собор, и мы вот всех пригласим и скажем, ребята, надо жить дружно, ну, как коты Леопольд, да, надо жить дружно, надо друг друга любить, давайте мы вот сейчас друг перед другом извинимся за сделанные какие-то неприятности, вот, вот все это забудем в прошлом, и вот будем жить единым вот братским народом во всем мире. Хороший посыл? Ну, прекрасный посыл. Но я спрашиваю, на этом все заканчивается? Вот все, договорились и все, зажили счастливо. А что от этого нищие перестанут быть нищими? Голодные сразу наедятся. Те, кто одежки плохие имеет, сразу же вот оденутся во что-то хорошее, качественное. Да нет, такого не произойдет. Вы, люди, которые вот об этом призываете, вы что дальше-то несете? Какие у вас дальше предложения? Дальше начинается предложение, ну давайте мы во власть поставим тех, которые вот правильно мыслят, вот из этой нашей большой дружной компании. И задаю вопрос, а те, которые сейчас у власти, они добровольно оттуда уйдут? Ну и скажут, да, мы плохие, эх ты ж, ну река Иртыш, ну вот так получилось, не получилось у нас, не сработало. Да и мерзавцы мы вообще, давайте мы сами себя высечем, прямо вот на Красную площадь там войдем, либо на Майдан, либо еще куда-нибудь перед Белым домом. Портки себе снимем, да как плеткой-семиплеткой от себя, да? И все. И потом, вот когда мы себя выдерем до крови, чтобы на задницу не сесть несколько там недель, мы, конечно же, освободим вот эти места-то, потому что мы сидеть же не можем в этих всяких думах, радах, в конгрессах и так далее. Министрами не можем быть. И уйдем. Вот так, что ли, вы себе представляете? Я как-то не встречал ни одного подлеца, ни одного негодяя, который залез в власть для того, чтобы вам потом уступить это кресло. Ну нет таких в природе. На то он и подлец, и негодяй, и мерзавец, чтобы воровать. А чтобы воровать было удобнее, во власть лезет, чтобы законы приписывать, чтобы иметь под собой вот этих всех, кто соблюдать должен законы, всех этих судей, которые там по звонку кого-то осудят и так далее, надзирателей, полицию, кого угодно. В сумасшедшем доме вот этих ребят, которые там забирают, если вдруг не понравилось. Но не видел я лезущих во власть негодяев, которые прислушаются к хорошему собору и скажут, не соответствую я воле народа. Все, ухожу, ставьте на мое место. Власть – это не тот, кто кричит о том, что он власть. А власть – это кто властью является. Что такое власть на самом деле? Власть – это когда вы не только в ладу с миром, не только в ладу с природой, с обществом, а когда вы еще владеете чем-то, какими-то ресурсами, когда вы способны людям дать то, что им необходимо, людей куда-то направить, когда у вас есть своя казна, из которой вы можете выделять ресурсы для охраны порядка, для создания правильных школ, для организации предприятий, для распределения полученного труда и так далее и тому подобное. Вот это власть, у кого есть ресурсы. А кто с голой задницей прибегает и кричит: «Я царь всея Руси, я там какой-то великий и могучий, и теперь все уступите мне место». Ну, такого царя всея Руси, неважно, в чем он одет, в народной или там какой-то одежде, либо в современном Адидасе, либо чем-то еще, если у него чели нету, если у него плащ белый, черный, красный, кое угодно, там меч, ножик, пистолет и так далее, ну, как-то его не воспримут, вот те наверху сидящие. Я же объяснил, кто там, как правило, сидит в большинстве случаев. А если воспримут, то воспримут либо как сумасшедшего, либо как своего конкурента, сумасшедшего в палаты с белым потолком, где решетки крепкие на окнах. И в случае чего смирительную рубашку можно надеть, как это кавказская пленница, помните, да? Либо в тюрягу посадить. Вот чем будет заканчиваться вот эти все разговоры. Да говорят, почему? Да потому что заявить себя властью, как и живым человеком, как и там продление работы СССР или что-то еще, недостаточно. Нужно быть властью, иметь эти ресурсы, взаимодействовать с людьми, организовывать людей и делать свою экономику. Необходимо создавать все уклады жизни СССР и быть полномочными от народа, чтобы СССР восстановить. А не просто говорить про СССР, не просто не платить там, ЖКХ или что-то еще, когда, хотя в СССР платили ЖКХ. Не просто потом кричать: меня по судам затаскали, и я там жить не могу, хотя же я там вот про... Не просто заявлять, что я живой человек, а делать поступки живого человека, объединяться с такими же живыми людьми. И то же самое, недостаточно себя там считать каким-то вот великим договорщиком, который договорится, и все пойдет. Как себя живой человек, настоящий человек проявляет, хозяин? Он объединяется с такими же людьми, способными вести хозяйство. Он создает условия для тех, кто пока не способен это делать, для того, чтобы они включились в это действие, и обеспечивает их рабочими местами. Если это зарплата, так зарплата, либо если это обеспечение чем-то, обеспечивает, если зарплата там не предусмотрена, но чтобы люди ни в чем не нуждались. Ни в рабочем месте, ни в оборудовании, ни в запасных частях, ни думали, куда это сбыть. Вот это хозяин. Вот это хозяин, который обеспечивает и себе возможность, и другим жить по-человечески, трудиться и получать то, что необходимо. А кто тут заявляет: я хозяин? Это детский сад, штаны на лямке. Это если молодой, неопытный да глупый. А если уже седина в бороду, то тогда это, извините, уже тот, как Буратино, который зарывает эти вот, и говорит, рекс-пэкс-фэс, солью посыпает и водичка наливает. Потому что за его спиной кто стоит? Кто его оболванил? Кто туда направил? И вот эти все заявления я рассматриваю как увод людей в сторону от внимания главного ресурса нашего, главного того, что у нас дано от природы, жизни, времени. Это означает, что люди, не понимающие этого, а зовущие людей вот на эти всякие действия, которые ничего не приводят, либо глупы, либо враги. Если глупый человек, то он в это будет призывать и будет отнимать у таких же глупых жизнь, вместо того, чтобы помочь настроиться, вместо того, чтобы пойти куда надо. Если дурак, он тоже будет делать, только глупый не понимает, а дурак понимает. Вот надо разобраться, кто такие люди, которые призывают вот к этому всему безобразию, на мой взгляд, которые столько лет уже уводят с нормального действующего пути многих людей. Ведь если об этом договоре говорили там 20 лет назад, когда только-только, вот там 25 лет назад, когда только-только люди вышли, какое-то свободное плавание, и надо нам вот что-то новое создавать, это нормально бы было. Это было бы нормально. Лет 15. Ну, тоже, потому что кто-то еще не очухался, кто-то начинал ходить. Ну, даже, может быть, 10 лет назад. Но когда каждый год я вижу вот эти все соборы, собрания, которые ни о чем и никуда, и все эти принятия решений сводятся: давайте мы хоровод поводим, давайте мы поминитируем, давайте мы договоримся, давайте мы обменимся и так далее. Они ни к чему не приводят. Ребята, вам, девчата, вам не надоело в одно и то же всовываться? Вам не надоело тратить время на это все? Мне лично надоело, потому что время у нас у всех ограничено. И обратите внимание, наши враги, если встречаются, чтобы пообниматься, это у них занимает всего там 10-20 минут. Потом там пообедали, поужинали и начинают развивать тему, как дальше нас уничтожать, порабощать и так далее. Как дальше присваивать себе наши ресурсы. То есть они встречаются не для того, чтобы полюбить друг друга или давайте договоримся, какие мы хорошие. Они встречаются для того, чтобы конкретно выработать программу действий. Кто на каком месте, чем занимается. Какие ресурсы кому перенаправить, куда там что-то взять, чтобы было что-то единое. Ну неужели это непонятно? Теперь давайте перейдем к тому, что я предлагаю. Исходя из того, что я слышу постоянно. Ну, например, я слышу, а вот же есть успешные народные предприятия. Я спрашиваю, какие? И, как правило, мне приводят как доводы, ну вот, там собрались 5 человек. Они вот в течение там 3 лет что-то производят свое. Я спрашиваю, что? Выясняется, что-то такое производит, то, что раньше называлось кустарное, то есть часть чего-то большого, но в большое не влитое. Ну, раньше кустарное в большое входило, а сейчас кустарное считается сами по себе. Какой-нибудь там гаражики, какой-то там малой ферме, в КФХ и так далее. Вот собрались и что-то делают там, лапти плетут, иван-чай делают, собирают сухофрукты и так далее. Я говорю, а это единственная их цель, поставленная перед этим собранием, производить вот этот товар и все? Ну а да, а что еще надо, мне отвечают, как правило, а что еще надо-то? Но они же производят, они же это реализуют, продают, у них это покупают. Значит, все правильно, они же живут в счастье, они при делах. Я говорю, замечательно. По какой цене они продают? Все ли могут приобрести этот товар? В 80-90% случаев оказывается, что товар, который выполнил вот так вот в домашних условиях, либо на малой ферме, он дороже стоит, да, он экологически чистый может быть, но он стоит дороже, нежели чем, вот если бы производить это на крупном предприятии. Получается, что это уже не всем доступно. Дальше. А цель какая ставится? Чтобы вот этот самый кооператив, эта артель, это объединение хорошо существовало, вернее, существовали люди в нем входящие. Да, в конце концов, если честно говорить, не придумывать что-то, а если честно говорить, да, к этому все сводится. Ради этого собрались. Получается, что это некая коммерческая структура, как бы кто ни говорил, которая сама себя удовлетворяет, производит то, что они могут сбыть, продать, и то, что до поры до времени востребовано. Ну, это бизнес. Это бизнес, да, соединились люди. Ну, есть один хозяин, когда один собрал всех под себя, какой-то зарегистрировал там какое-то предприятие, ну и всех под себя собрал, и все на него трудятся. А есть совместное акционерное общество, закрытое, открытое, не важно, как называете, кооператив, но который поставил цели обеспечивать только себя. Что происходит дальше? Ну, на первом этапе может быть и хорошо. Но если дальше нет развития, если дальше нет мысли, то это все, это смерть. Что происходит дальше? К примеру, какой-то крупный производитель, который уже много что сделал в этой жизни, добился многого чего, говорит, слушайте, тут хорошая такая мысль пришла, вот тут ребятки что-то производят, и этот товар хорошо расходится по цене, которая, в принципе, очень интересна. И на него есть спрос. И если уменьшить цену и производить качественно, то тогда больше охват будет. И вот этот крупный бизнесмен, либо крупное предприятие, если есть задача вот такая, насытить рынок своими изделиями, имеющее большие производства, создает маленькое отделение, обеспечит его современными машинками, специалистами, которые за день выпускают продукции столько, сколько вот эта маленькая артелька производит продукции за месяц. Причем эта продукция будет в полтора, в два, а может и в три раза дешевле, нежели те, которые производят руками. И по качеству, уверяю вас, если они стремятся, например, там, по ГОСТу, либо по ТУ, которые высокого уровня, эта продукция не будет уступать тем, которые артельщики. Да, кто скажет, ну у нас же без души и так далее. А вы скажите, большинство людей, когда идет в Пятерочку, в Ашан, и Перекрестки, они много думают о душе? А ведь таких покупателей во всех сетевых магазинах 99% из тех, которые ходят по магазинам вообще. Только 1% позволяет себе думать о том, будут ли там эти товары насыщены энергетически правильно, делали человека с душой и так далее. 1%. И то, когда встанет вопрос по деньгам, если у меня 5 золотых в кармашке, либо нет, то, уверяю вас, из этого 1% 90% не имеющих денег выберут сетевой. Скажут, да, хорошо бы про душу подумать, да, хорошо бы руками. Ну, что делать? Ну, из товара-то не уступает. Ну, зачем дороже-то платить? Нам же реклама это рассказывает. И только оставшиеся, какая-то малая доля, которые имеют деньги, никогда не пойдут. Ни в сетевой этот маркетинг, ничего. Они либо сами сходят в какой-то дорогущий магазин с эко-товарами, либо на своей ферме все закажут. Потому что у этих людей, как правило, уже есть свои фермы. Либо есть те производители, с которыми они взаимодействуют. Они даже не догадываются о том, что у вас есть. Так вот, к чему я все говорил. Огромное количество людей, когда стоит вопрос выбрать духовное, душевное, качественное, либо выбрать похожее по качеству, но дешевле в полтора-два раза, выберут вот это. Поэтому малые, самостоятельные, народные предприятия, отдельные от всеобщего, очень быстро могут быть побеждены крупным бизнесом, который захочет под себя взять вот что-то похожее и открыть свои производства, потому что у бизнеса еще и есть возможность входа в сетевые магазины. Маленькая артель не может войти в сетевые магазины, потому что маленькая артель не способна доставлять в магазин огромное количество товаров по необходимости. Но нет такой возможности. Как вы вот не стремитесь? А крупное предприятие это может делать. Крупное предприятие производит столько, сколько надо, по тем ТУ, которые заказывает сетевой магазин какой-то, либо сеть какая-то, и у них нет перебоев в поставках. А вот фермер какой-то, малое предприятие, все, товар закончился, и нету больше. И поэтому сетевики стараются не заключать договора, потому что, ну, с этими вот маленькими структурками, потому что нету стабильного или качества, потому что все делается руками. Вот сейчас там чай пережаренный, завтра недожаренный, послезавтра там недопрелый, что там еще, да? Либо там лапти вот такие, потом лыко пошло другое, и все. А вот крупное предприятие способно и стабильность, и качество одинаковое, которое в сетевых магазинах и нужно. Поэтому это тупиковый путь, когда мы думаем о том, что маленькие предприятия самостийные могут вот таким вот образом выживать. До поры до времени, пока разрешают. Дальше, следующее. А вот такие, например, есть самостоятельные там кассы взаимопомощи какие-то и так далее, которые существуют много лет. Я говорю, ну да, есть. А на что они направлены? Я взял из кассы 100 рублей, и потом, когда у меня 100 рублей появились, я в кассу обратно вложил. Так что ли? Да, так. Хорошо. В кассе 10 тысяч рублей, я взял 10 тысяч рублей, обратно в кассу 10 тысяч рублей положил. И? Ну да, это удовлетворяет тех, кто вот в этот кооператив, в кавычках, в эту кассу взаимопомощи входит на какое-то время, как перетоптаться. Но решает ли это вопросы тех, которые входят в эту в кассу взаимопомощи? Нет, не решает. Почему? Да, вроде кратковременная задача решена. А вообще по жизни они решают? Нет, не решают. Потому что по жизни эти люди все равно зависимы от тех, кто устраивает правила жизни. Они все равно ходят на работу и там могут не заплатить, они побегут в кассу взаимопомощи. Они там все равно зависят от магазинов, где что-то подорожало. Надо ребенку что-то купить, либо себе там машина поржавела, надо что-то сделать, еще что-то. Они побегут в кассу взаимопомощи, но при этом все равно будут работать там, где их гнобят, где их обдирают, и они ничего не решают. Завтра цены выросли, и все. Цена месяц назад была, например, 100 рублей, завтра стало 200 рублей. А зарплата осталась, как была. И что дальше? Это вот касса взаимопомощи решает проблему? Нет, не решает. Теперь, что делать, как я вижу, какой выход? Так вот, если малые предприятия, неважно это, предприятие касса взаимопомощи, какое-то фермерское хозяйство, какая-то артель, созданы только для того, чтобы удовлетворять малый круг, без каких-либо больших задач, без создания сети единой, без формирования вот этой самой казны, это все, ну скажем так, тупиковое дело, обреченная в конечном итоге на уничтожение, причем на самоуничтожение. Поэтому, когда мы говорим про народную экономику, нам недостаточно договориться о том, что мы друг друга любим. Нам недостаточно объединиться в танцы, в хороводы, в медитации, попеть мантры и так далее. Нам необходимо иметь полное представление о всей структуре, кто чем будет заниматься. Нам необходимо понимать, какое место, кто где будет занимать. Чем будет заниматься, что будет делать, то, что ему по силам, то, что ему нравится, исходя из того, что он может предложить. И касса взаимопомощи не должна быть просто кассой взаимопомощи. Это должен быть на более высоком уровне прицел. Сбор денег на какое-то дело. Теперь я постараюсь это все нарисовать. Итак, малые предприятия, существующие сами по себе, никуда не ведут. Если у нас есть общая державная структура, где есть свои производства, распределение и казна, производство, казна, распределение, казна – это касса взаимопомощи, это малые предприятия, там артели какие-то, кооперативы и так далее, неважно. И дальше у нас есть те, которые обслуживают это все. Управление, например, там образование, досуг, охрана, ну и так далее, да? То есть мироеды, кого называли. Здесь же какие-то там институты, ученые, разработки, ну, много же чего сюда можно писать. Это все должно обеспечиваться из этой самой кассы, из этой самой казны, из этого самого народного банка, который также может быть кооперативным, но который не дает в рост, в долг, ибо это беда, а который по указанию управленцев, которые назначаются по всем нашим правилам, кто не знает, что такое правило личности, то есть человеческое правило, правило семейное, правило правообщинное, право весевое, право копное, право вечевое и право державное. Вот про это было много что сказано. Изучайте. Я сейчас говорю, вот как раз на этих принципах, на этих правах, на этих укладах должно строиться создание вот этого центра сборки, управления, вот этого самого стержня, который все объединит. Так вот этих вот мироедов, еще раз говорят, те, кого содержит мир, в широком смысле слова, мир, как сообщество людей, потому что есть мир состояния без войны, мир – это мироздание и мир общества. Ну, там еще много есть других. Так вот, я имею в виду сейчас про общество. Вот мироеды – это те, которых общество содержит для того, чтобы эти мироеды обществу не дали развалиться. Поэтому в казну, вот в эту, должны поступать отчисления, не налоги, а отчисления. И тогда, в случае, если у какого-то предприятие, кооперативы, случилось что-то, из этой самой казны выделяется что-то, какие-то ресурсы для решения этой проблемы. Ну, засуха пошла, да, например, нет урожая. Закупается урожай в другом месте, сюда везет, чтобы предприятие продолжало трудиться. Наводнение смыло что-то. Выделяются деньги на восстановление хозяйства и уборки причины, чтобы в дальнейшем не смыло. К примеру, ну, мало ли что, да. Для расширения, для создания новых объединений, на которые выделяются средства, чтобы они запустились, и потом эти средства с прибылью, с достатком, в виде отчислений, не рост процентов, а в виде отчислений, возвращаются в казну. То есть наполнение казны – это первично для ведения народного хозяйства. Конечно же, изначально, я уже сказал об этом, много раз говорил, изначально цель, идеология важнее, для чего мы это все делаем. Об этом много было сказано. Но если мы вот это все не учитываем, тогда у нас не будет и вот этого. Не будет вот этого всего, не будет распределения, не будет власти, не будет державы. Вот такие вот, друзья, на сегодняшний момент у нас проблемы, что большинство людей останавливается на том, что уже было много-много раз сказано, пересказано, и все время нас возвращают наши, на мой взгляд, враги в какие-то размышления, которые никак уже вообще не действенны. Это как поедание бананов третий раз, как жевание жвачки, которую нашли где-то там прикрепленной на стенке, на парте, на помойке и так далее. Да, ее можно пожевать, конечно. И вот такие люди мне напоминают Иванушку-дурачка из анекдота, когда он там бабушку идет, видит, бабушка сидит на пеньке, у нее там нос в пенек застрял, но вид колдунья какая-то. Он говорит: ух ты, бабуль, а что ты? Ой, говорит, милок, освободи меня, я твои три желания исполню. Ну, он освобождает ее. Говорит, ну давай, исполняй. Он: Иванушка, а сколько тебе лет? Годиков-то? Говорит, да уж под 30. Такой большой, все сказки веришь. Вот из этой же серии. Такие большие все сказки верите. Первично, да, идеология. Но идеология после собрания должна подтверждаться делами. И самостийные организации, неважно, КФХ это, какой-то кооператив, артель, не способны создать то, что необходимо нам всем. Поэтому еще раз, хозяин не тот, кто трындит, а тот, кто создает понимание. Это первично. Вот сейчас мы создаем понимание, да? То есть мировоззренческое там и так далее. Структуру, понимание того теперь для него, кто с кем, ко мне пришел, с кем я сталкиваюсь. Есть же дети трехлетние, пятилетние, которые ничего этой жизни не понимают. Но они же не отбросы общества, это наше будущее. Ими надо заниматься. Кто будет заниматься? Отсюда кто-то. Есть старики немощные, которые же не способны делать. Кто будет заниматься? Здесь нет. Вот отсюда буду заниматься. Есть те, которые в какой-то трудной ситуации заболели. Кто будет заниматься? Отсюда будут заниматься. Вы же их на работу не при, к себе не возьмете. Трудиться они же не смогут. Есть те, которые по своему уровню находятся на первой стадии своего бытия. Ну, таких в древности называли смерды. Им все время нужна какая-то мера, кем-то установленная. Что копать? Откуда копать? Докуда копать? Отсюда до обеда? Ну ладно, а что я с этого буду иметь? Вот это будешь иметь. О, нормально, хорошо. А куда пойти развлечься? А вот туда. Ну и так далее, да? А девчонка красивая есть? Да, конечно. Ну и так далее и тому подобное. Есть те, которые уже готовы малое руководство обеспечивать. Значит, хозяин смотрит, вот с этими людьми можно уже взаимодействовать, чтобы они помогли вот тем, которые ничего еще не опытные, не знающие, там, не ведущие, организовать их, что-то сделать. Но задача организатора тоже дать этим людям что-то, показать им, куда стремимся, что делаем. Вот это хозяин. И те, которые же никого не организуют, которые просто доносят, ну, жреческий ход, как называлось, знаешь, там, азы, да, им не надо никого организовывать, их задача доносить веду живую. Но если их не будет, то тогда будет беда. Значит, кто их будет содержать? Вот кто их содержит. Нормальный человек, нормальный аз, нормальный жрец больше не возьмет, чем ему нужно. Понимаете, вот я вот так вот маленький пример приведу. Я не считаю сам себя азом каким-то, просто маленький пример того, как вот жить в достатке, лишнего не брать. Вот посмотрите видео, которые у меня были после Нового года. Вот у нас были куршавельские каникулы, я там ездил по знакомым, по друзьям, в гости и так далее. Меня везде кормили, кормили, кормили. И вот в конце января на семинаре, который был в Нижнем Новгороде, я выглядел как вот этот волк, да, уже. Я посмотрел, у меня там на фотографии уже пузо вывалится, пуговицы расходятся. Но я что-то говорю, как-то это пора сбрасывать. Вот за две недели, в феврале, я сбросил около 10 килограмм. Вот за две недели. Без каких-то надрывов в свою сторону, там, без чего-то. Просто перешел на малоедение и там, правильно стал что-то употреблять и так далее. Вот посмотрите, сравните меня, когда я был в январе, в конце января, и вот как я сейчас в середине марта. Есть разница? Ну, конечно же, есть. Это к чему? Это к тому, что когда разум-то включается, вы понимаете, что вот это вы управляете своим телом. И сейчас я там уже подошел там, чуть ли не со 100 килограмм там, до 80 килограмм. Считайте, уже почти там около 20 килограмм сброшено. Без напряга. Если хотите, отдельно сделаю там семинар, отдельную встречу, как это сделать, не убивая себя. Многим женщинам будет интересно, я думаю. Да и мужчинам тоже. Ну ладно. То есть больше вы не возьмете. Если будете больше брать, вы сами себя разрушите, тело будете разрушать. Вот я к чему говорю. Поэтому нормальный человек, ведущий, который свое тело держит в достатке, который в здоровье держит свое тело, никогда больше брать не будет. Поэтому жрецы никогда, и те, которые ведают, никогда больше не возьмут. Они живут очень скромно. И думать о том, что жрец от слова «жрать», как нам говорили, вот эти всякие, ну, чтобы не ругаться-то и не материться, да, нехорошие дяди и тети, которые там про славянство, про русскость много гадостей всяких придумали, ну, они либо глубоко ошибались, либо просто те, которые наши враги. Ну, в общем-то, я закончил со своим докладом. Если какие-то будут уже конкретные вопросы, как это все достичь, я думаю, в отдельных вебинарах мы разберемся. А сейчас я готов ответить на те вопросы, которые по ходу моего выступления возникли. Так что, Алексей, тебе возвращаю микрофон. Да, благодарю, Алексей. Я, ну, наверное, все-таки включу заставочку и перейдем ко второй части. Да, вопросы и ответы. Вопросы и реплики наших слушателей и зрителей. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Тема эфира «Грезы дураков о всеобщем счастье». И, ну, у нас немного вопросов, ну, есть. Честнодел Алексей Шалашов задает первый вопрос. Для тех, кто сейчас реабилитационные центры цели описал в 12 часах своих видео на канале, сейчас есть уже цели, прописанные в алгоритмической форме. Кооператив уже есть. Когда будем делать эфир? Алексей, приветствую тебя. Да когда ты будешь готов участвовать в эфире, и тогда и сделаем. Присылай, пожалуйста, заявку по эфиру и пиши описание для чего, как, зачем, алгоритм действий, и поговорим, решим, когда чего. Идем далее. Эдуардо, готово ли наше общество для данных объединений? Эдуардо, дело в том, что общество состоит из людей. И вот вопрос такой. А этих людей, вот это самое общество, каким образом, кто загнал? Палками загоняли? Да нет, палками особо не загоняли. Значит, чем-то другим? А чем? Разговорами, мыслями, посулами, посылами, обещаниями. Ведь вот есть такая картинка интересная, когда перед выборами богатенький человек, выборы туда, как правило, богатенькие идут, которые себе могут это позволить, свободное от безделья время. Сидит на человеке, ну, тот как ослик такой, на четвереньках, и морковку перед ним держит, да? Это до выборов. То есть посылы, посылы, посылы. Это вот бежит, тащит его куда-то там в Думу, в Раду, Белый дом, я не знаю, куда там еще, Конгресс. А когда выборы прошли, эта морковка оказывается не спереди у человека, а сзади торчащая. Вот этот вот человек, который на четвереньках тащил вот этого паразита, что это вдруг он тащил-то? Зачем? Для чего? Чем делать было нечего? Он такой был прям альтруист, желающий покатать на себе кого-то, а потом эту морковку получить себе кое-куда? Да нет. Общество состоит из людей. И что мыслят люди, таково и общество, потому такие их и дела. И если мы людям это не доносим, то изменений и в обществе не произойдет. Поэтому первичный приоритет, который КОБы был в свое время, в КОБ был отмечен, как раз вот этот приоритет вот идеологический, как раз вот мировоззренческий, это высшие приоритеты. А военный – это самый низкий. И если идет война, значит, наше общество находится на самом низком. Но начали-то нас обрабатывать оттуда, сверху. Нам сказали, ну смотрите, сколько на Западе вариантов колбасы. 300 видов колбасы. Я тут был на Западе, зашел, 300 видов колбасы. Пиво там у них сколько, и вообще там вино, там одежды сколько. О, давайте, мы тоже хотим, кричали наши вот эти доверчивые товарищи. Давайте, мы тоже хотим, чтобы у нас было 300 видов колбасы, чтобы пиво там 100 видов, чтобы этого, этого. А заканчивается чем? А заканчивается тем, что современный человек, который когда-то об этом кричал, либо чьи родители об этом кричали, об этих 300 видах колбасы, заходя в современный магазин, говорит: как хорошо, что у вас есть такой большой выбор. Дайте мне, пожалуйста, что подешевле. Ну что, от того, что 300 видов колбасы, вам счастье прилетело в жизнь? Вы стали счастливые? Да нет. Есть 300 видов колбасы, но почему-то большинство выбирает самую дешевую. Есть там какое-то пиво огромное количество, но что-то как-то вот большинство-то выбирает дешевое. Есть одежда какая-то в супермаркетах, в каких-то дорогих бутиках, машины огромное количество, но большинство-то выбирает либо самое дешевое, либо залезает в кредиты, чтобы чуть подороже, чуть получше взять. Случилось счастье-то, нет? Что-то особо не случилось. Так вот, обществу какие мысли в голову вложили, вернее, человеку, такое общество и получается. И если нас победили на высших приоритетах и довели до самого низшего самоубийства, то в этом случае тогда нам необходимо с высших приоритетов и начинать трудиться. Поэтому что в нашей жизни на сегодняшний момент самое главное? Вот это. Образование требует денег. Те, кто пытается заработать на образование, говорят: мы создадим школу народную. Это люди, не понимающие, что они делают. Потому что народная школа в современных условиях без казны будет содержаться за счет родителей, которые и так еле дышат. Либо за счет богатеев. Тогда кого вы будете обслуживать? Богатеев вы будете обслуживать. И они будут вам диктовать, как спонсоры, чем ребенком заниматься, а чем с ребенком не заниматься. А простой человек 50-100 тысяч в месяц за образование. А чтобы хорошая была школа, нужно, чтобы большие были вложения. Конечно, в сарае можно в курятнике сделать образование. Можно. Повесить лампочку Ильича. И среди кур, без отопления, чтобы куры тепло выделяют, там среди коз, баранов. Посадить детишек на эти нашествия, на скамеечки, на лавочки. Ну и что-то им рассказывать. Можно, конечно, сделать. Можно. Но вопрос, что это будет за школа? Поэтому школьное образование не может быть коммерческим, если оно направлено на создание человеческого бытия, на понимание человеком, кто он. Не может быть. Поэтому образование может содержаться только из народного фонда, который народной экономикой создается. И те, кто доносит мысли, тоже должны содержаться вот отсюда. А не ходить с протянутой рукой: давайте я вам проведу семинар, вебинар, встречу, еще что-то, дайте мне на жизнь. Этим не должны заниматься эти люди. Они должны делиться тем, что есть. А общество, принимающее знания, должно содержать таких людей. То же самое, медицина не может быть платной. Потому что если это платная медицина, то это бизнес. А бизнес всегда строится по одному принципу: вложить как можно меньше и получить как можно больше. И поэтому, если у вас, например, зубной кабинет, и вы находитесь не в коммерческом, вернее, не в народном, а в коммерческом формате, то тогда ваша задача не сделать зубы здоровыми, не предотвратить проблему. А ваша задача в коммерческом – сорвать с пациента как можно больше и как можно чаще. Поэтому, как некоторые по секрету говорят, кто зубами занимается, мы делаем так, что да, все красиво, все здорово, замечательно, но чуть-чуть оставляем недоделанного, чуть-чуть, который незаметно человеку. Или бы не замечаем что-то, что есть рядышком, чтобы человек к нам пришел через полгодика, и чтобы мы могли опять сделать что-то светлое, доброе, хорошее для этого человека за деньги. А поскольку все растет в цене, то наши услуги тоже растут. И поэтому, если эта пломбочка стоила там 3 тысячи, через какое-то время стоит 5, а потом там 8, потом и так далее. Это коммерция, это бизнес, ничего личного. Поэтому медицина не должна быть платная. Не должно быть платного вообще ничего. И не должно быть бесплатно платных отделений. Потому что этот врач сегодня бесплатно работу отрабатывает, и он себе нарабатывает тех, кто к нему придет, паству, которые к нему придут в платное отделение. Потому что здесь бесплатно. Я лучше что-то не доделал, скажу, а вот там в платном вам все сделают, все хорошо. Да, да, все хорошо сделают. Да. И глазки подлечат, и это. И тут же сразу мафия, вот это фармацевтическое дополняется и так далее. Поэтому, если мы это не понимаем, то вопрос, готово ли общество, либо не готово, так и останется риторическим. А если мы понимаем, то с кого мы будем начинать? Не с этих, к этому надо подойти, а с тех, кто дает информацию и который предлагает варианты взаимодействия. Те, кто вырабатывают вот эту самую систему, разрабатывают, где, когда, чего, зачем, в какой последовательности. Средства массовой информации, доносящие, и управленческий центр. Вот это первичное для нас на сегодняшний момент. И тогда управленцы готовят планы, плановую экономику, как чего развивать, где что делать, в каком регионе, по какой схеме и так далее и тому подобное. А это средства массовой информации доносят эту информацию, чтобы из любого утюга, в любой очереди, там, при встрече, где угодно, разговоры шли об этом. И чтобы мы могли людей призвать вложиться на первом этапе в казну, чтобы создать какое-то конкретное предприятие в каком-то конкретном месте для того, чтобы запустить в этом месте вот эту самую народную экономику, чтобы пригласить людей туда, которые будут трудиться, и чтобы наполнять фонд, который вот это поддержит и будет создавать вот это все. Поэтому готово ли общество? Если ничего не говорить, если ничего не делать, если не поддерживать народы средства массовой информации, не создавать управленческий центр, развивающий вот эти все направления, дающие вот эти самые направления, схемы и так далее, то, естественно, общество не готово. Если этим заниматься, то общество очень готово. На сегодняшний момент поговорите с людьми, рады ли вы той ситуации, которая есть? Уверяю вас, 99% скажут «нет». Либо не в полной мере, либо хотелось что-то изменить. Это говорит, что общество готово, просто у общества нету представления, а куда двигаться, что делать. А многие болтуны забалтывают эту тему, пользуясь тем, что общество готово, тем, что люди спрашивают, а давайте-ка мы этим займемся. И вот тогда происходит забалтывание. Давайте помедитируем, давайте помолимся, давайте побратаемся. Давайте. Вот что происходит на сегодняшний момент. Общество готово, но обществу необходимо дать готовые рецепты, уклады, а большинство, 80-90% живут, еще раз говорю, на уровне смерда. Дайте что делать, дайте откуда копать, докуда. И размножить это, донести до людей, чтобы потом предложить готовый, современным языком, проект, куда могут прийти люди, и чтобы это вернулось, и чтобы отсюда содержать и этих, и развивать что-то новое отсюда, и развивать новые народные проекты. Вот только так. А просто говорить о светлом будущем. Конечно, общество уже устает от этого. Разговоров было много. Бесполезно. Так что общество готово, если готовы те, которые готовы предложить рабочие схемы, рабочий вариант. Идем дальше. Идем дальше. Вячеслав Медведев, всем здравия. Надо, чтобы такие центры были в каждой области, и люди туда подтянутся. Вячеслав, ну, конечно, бы хорошо бы, чтобы это было в каждой области. Вопрос, как это создать? Вот я, например, со своей стороны что делаю? Я людям доношу информацию. Да, пока приходится это делать на платной основе. Причем не я деньги беру. Организаторы собираются, решают, сколько необходимо собрать оргвзнос для того, чтобы провести какое-то мероприятие. Ведь надо либо прилететь, либо приехать. Надо где-то разместиться, надо что-то поесть. Это простые, да, организационные вопросы. А перелеты, переезды сейчас не очень дешевые туда и обратно. Особенно дальние расстояния. Это же не к соседу в гости сходить. Дальше. Нужно где собираться? помещения. Например, там от 30 там, до 100 человек, а может и до 150, разные бывают. И это помещение тоже денег стоит. Доходит до смешного. Я приезжаю в регион, где мне говорят, наш соратник нам помещение предоставил. И такой, ух ты, здорово, бесплатно? Нет, за деньги. Говорю, хороший соратник. А он кто? Ну, он там бизнесмен, он бизнесом занимается. Вот у него там это. И говорю, и бизнесмен за деньги вам представляет? Это что же за бизнесмен такой? Да если это бизнесмен-соратник, то есть он находится в нашей рате, там, в светлой рате, да, если он хочет донести информацию, он заинтересован кровно должен, чтобы этот семинар был как можно дешевле, чтобы оргзнос был как можно дешевле, чтобы больше людей призвать. То есть предоставить помещение бесплатно, как свой вклад сделать. Не просто скидочку, а бесплатно сделать на все 4 дня. Для того, чтобы вот эта сумма, несколько десятков тысяч рублей, к примеру, осталась у людей в карманах. Чтобы семинар стоил там не 1000, не 2000 рублей, а при этом условно там 500 рублей. Ну, разница-то есть, да? Так вот, для того, чтобы в каждом центре, в каждом районе, в каждом регионе такие центры появились, необходимо трудиться, трудиться, еще раз трудиться. Так вот, я со своей стороны это делаю. Да, еще раз говорю, приходится пока людям скидываться на то, чтобы куда-то приехать, прилететь, разместиться, поесть, залы вот эти снять и так далее. Но я же еще и делаю встречи, которые совершенно безоплатные. Вот, к примеру, создали в WhatsApp группу семинар Алексея Орлова. Куда приходят те люди, которые были на семинарах. Там единственное условие, вы должны эти семинары просмотреть, прежде чем в группу вступить-то. Иначе на разных уровнях будем находиться. Раньше будет Фома да Ерема. Я тебе про Бузино, ты мне про Киева там и дядьку, да? Ну и Тома говорит, как я должен просмотреть это? Да я и так крутой. Ну раз крутой, что это тебе делать-то? И так крутой, замечательно. А что, эти семинары что-то стоят? Да это взнос для того, чтобы радио существовало. Не хочешь, не плати. Скажи, у меня нет денег, так тебя и так примут. Безоплатно, пожалуйста, смотри. Эти условия существуют, пожалуйста. Смотри, лишь бы ты включался в дело. Так нет, как только слышат о том, чтобы что-то поддержать, о, все, нет, идите туда-то. У людей не хватает тямы. Поэтому да, это нужно, чтобы было, каждый должен делать на своем месте. Я провожу эти встречи, провожу вебинары, и вот такую встречу, я же с вас денег-то не беру. Ну вы хоть копейку заплатили за то, что вы сейчас слушаете? Нет. А здесь рассматриваются ключевые моменты, почему вот так, а почему не по-другому. Так что для того, чтобы собрать сторонников, соратников на своем, в своем регионе, в своем месте, нужно, во-первых, думать не просто про свой регион, а думать про единое, большое, общее, вселенское, исходя из условий страны, из условий региона и города, где вы проживаете. Да. И я предложил, что с такими вот группами малыми я готов, пожалуйста, встречаться, чтобы не ездить, чтобы вам деньги не платить за перелеты, переезды. Пожалуйста, по скайпу, по ватсапу, как угодно, по зуму, лишь бы польза была. И транслировать это другим людям, чтобы они тоже слышали, какие проблемы, как они решаются. Идем дальше. Идем дальше. Владимир Старчак, реплика. Ученые не открывают, а вспоминают потерянное. Чтобы жить по справедливости, надо ее вспомнить. Это род, вечи и так далее. И изгнать демона тщеславия и наживы. Владимир, полностью согласен вот с тем, что было сказано. И, конечно же, дополнение от себя. Вот в первую очередь, первый мой семинар, всегда посвящен тому, что здесь было обозначено. Если человек не способен взаимодействовать с другим, это говорит о том, что у него есть гордыня. А если у него есть гордыня, это показатель того, что у него есть страх, животный страх. То есть его тело, его мозг, вот это все бренное, вот это все, что в прах превращается, для него первично. Он не хозяин жизни, он подчиненный, потому что любой, в ком есть животный страх, тот подчиненный. Тот как зверушка, которому меры указывают, где загон, где пойло, где корыто там с чем-то еще. И в случае, если ты не согласен, тебе пинками туда, либо палкой. И вот поэтому первый самый семинар мой, родовая нить, жить без страха, рассчитан на то, чтобы люди поняли, кто они на самом деле. Поняли, как устроено это все, для чего они сюда пришли. И вот тогда, когда человек не просто это послушал, потому что есть просто слушатели и зрители, а когда он провел над собой работу, благодаря первому вот семинару и знаниям, у него открывается родовая нить, у него открывается информация, у него страх уходит с животной, он переводит его в формат предохранителя животного. Животный предохранитель, и не более того, но животное-то подчинено кому-то другому. Кому? Человеку. Царю в голове. Тело становится инструментом для царя в голове. То есть не просто животный мозг, который рассчитывает, не просто биокомпьютер главенствует. Нет. А царь в голове, настоящий человек аз, берет ответственность за свое тело, за свой скафандр. И тогда физическое тело становится инструментом для достижения человеком как божественной искры необходимых задач, которые свыше он сам же себе, находясь там, ставил. Поэтому, да, первично всегда не разговоры о светлом будущем, а разговоры, а кто ты такой человек? Для чего ты сюда пришел в этот мир? Что ты будешь делать? Как ты будешь с другими взаимодействовать для того, чтобы эти цели выполнять? И вот тогда уже все остальное, объединение, кооперация и так далее, это инструмент в руках настоящего человека, а не просто биоробота, которому кто-то устанавливает меру, куда-то гоняет. Так что вот такая вот ситуация. И наше родовое первично, потому что из рода небесного в род земной мы пришли, здесь взращиваемся, получаем опыт наследия предков для того, чтобы стать настоящим человеком, продлить свой род, то есть выполнить долг перед родом небесным и земным, и выполнить те задачи, которые поставлены перед человеком, перед семьей, в которую он пришел, перед обществом, в которой семья находится, перед всей страной, там, державой и так далее, перед всем миром. И туда мы же возвращаемся, в род небесный, для того, чтобы дать ответ на суде совести, на суде предков и получить распределение от богов. Вот если мы это понимаем, мы человеки. Тогда все, что здесь написано, точно. И дальше здесь дополнять уже больше ничего не надо. Если мы остаемся в состоянии биороботов, человекообразных существ, живущих в страхе за свое тело, мы никогда ни с кем не договоримся. Мы все время будем разговаривать так. Да-да-да, мы друг друга полюбили, да-да-да, жить хорошо, да, хороводы повели. Но как только у вас в желудке заурчит, как только с крыши начнет капать, как только чего-то будет не хватать, вы посмотрите на соседа, на одного, на другого. А что у них есть? И почему это они мерзавцы, которые со мной обнимались и договорились о мире и дружбе, живут лучше, чем я? И надо сделать так, чтобы у них это забрать. К этому все придет. Сытый не понимает голодного. И голодный всегда настроен на то, чтобы свое животное начало удовлетворить, чтобы уйти от голода. Поэтому голод не тетка. Голод заставляет делать преступления. А голод – это показатель глупости человеческой, потому что не смогли себя обеспечить, не смогли с другими объединиться. И вот когда мы просто говорим о чем-то светлом, добром, еще раз говорю, недостаточно договориться о светлом, добром. Нужно создать условия, чтобы каждый не был голодным, холодным, чтобы у каждого было обеспечение, радость, от понимания своей необходимости в этой жизни, от того, что он исполняет что-то очень важное, как для себя, для семьи, общества и так далее. Что-то очень важное исполняет в этой жизни. Вспомните сказку про лебедя, рака и щука, да, вот басню Крылова. Вспомните про стрекозу и муравья. Да кому же в ум придет на желудок петь голодным? А вот когда у вас достаток, пойте, пожалуйста. Идем дальше. Идем далее. Ирина Дудкина. Уже тянутся к доброму. Волонтерство – это проявление? Волонтерство, давайте назовем нашим словом, добровольчество. Это добрая воля. А раз это добрая воля, а воля – это проявление себя, значит, это доброе дело. Однако волонтерство – может, кстати, быть и подменено, и заменено, и обмануто. Поэтому иногда бывают добрые люди, которых объединили в каком-то деле. И цели вроде поставлены светлые и добрые, но в конечном итоге это самое доброе дело приводит к каким-то ужасным последствиям. Люди даже об этом не знают. Их в темную используют, говоря про что-то светлое и доброе. А в итоге получаются страшные вещи, страшные последствия. Поэтому волонтер сам по себе – это добрый человек, это самопожертвенный человек, который хочет, чтобы всем было хорошо, который не может жить спокойно, когда кому-то плохо. Это волонтер, это доброволец, который принимает участие добровольно в каком-то деле. А вот куда это дело направлено, это уже зависит от тех, кто организовывал людей, и от понимания самих людей, что они в доброй своей воле делают. Идем далее. Эдуардо, я из Хабаровска. Вы были в Хабаровске, но, к сожалению, огромному, у нас не получилось создать действующий кооператив. Люди на деле стали очень большими индивидуалистами, и не слышны были мои чаяния. Низкий вам поклон, ваши труды очень ценны для нашего общества. Эдуардо, есть такое выражение. Москва не сразу строилась. Один приезд в какой-то регион, какой-то город вряд ли создаст всю полноту необходимых качеств событий для того, чтобы произошло что-то важное, о чем вы говорите. Потому что, еще раз, многие люди приходят на мои семинары для того, чтобы посмотреть вот этого дядьку, веселого такого, который очень хорошо, легко все рассказывает. Какие-то люди приходят для того, чтобы получить какие-то знания для себя. И только малое количество людей готовы дальше совместно что-то складывать. Это раз. Второе. Ведь объединение людей зависит от того, а кто был назначен этими людьми в руководство и управление. Кого избрали. Ведь просто так анархия, вот ни одна анархия не родила чего-то такого последовательного, хорошего и так далее. Хотя анархия, теория-то хорошая. Вот если почитаешь теоретические изложения анархистов, тех теоретиков, прекрасно все. Но обратите внимание, анархия в деле заканчивается всегда тем, что находится тот, кто, опираясь на доверие людей и на анархические какие-то взгляды, в конце концов проявляет какую-то свою силу, харизму, силу физическую, ну и в конечном итоге побеждает как руководитель тот, у кого в руках оказывается маузер либо наган. Вот разве Махно не был анархистом? Не был. Ой, вернее, был. Как он анархистом становился? Сколько он там прошел перипетий? И правильный, он читал-то правильных классиков анархии. А закончилось тем? Закончилось тем, что он в своем в этом уделе стал главой, причем вооруженным главой, вокруг себя собрал таких же, которые в случае, если с кем-то не согласны, просто выводили из хаты, стреляли ему в лобешник, и все. Вот чем заканчивается анархия. Чтобы не было анархии, а чтобы это было народа власти, необходимо следовать тем принципам, тем основам, которые я перечислил, различным видам права, начиная от человеческого и заканчивая державным. А это означает, что нам необходимо назначать самых лучших на те должности, на те места, которые для них по природе близки, где они могут проявить полностью себя. И самому занимать то место, которое по природе близко мне. И не занимать что-то место. Вот это самое главное. Вот семинары этому в первую очередь посвящены. И если не получилось создать кооператив свой, это говорит о том, что что-то сделали не так. Не кооператив плохой, не идея плохая. Что-то не поняли с собой, с окружающими, с соратниками. Что-то не сделали, либо что-то сделали не так. Что-то не учли в современной реалии. Разброс людей по городу. Там много факторов. Поэтому не надо отчаиваться. Необходимо взаимодействовать с людьми и делать что-то дальше. Я вот приведу пример некоторых поселений. В некоторых поселениях я, раньше вот бывал, в последнее время перестал ездить так. А раньше бывал где-то там по 3 раза, вот каждый год приезжал, где-то 4, где-то даже 5 лет подряд приезжал. И мы общались, и семинары проводили. Прям несколько поселений, которые я посещал постоянно. Что я заметил? В первый год все сидят, слушают первую часть, родовая нить без страха, все укладывается. Переходим в первый год к общинному взаимодействию, семья, общество. Начинаются уже из зала роптания. А вот вы так, а мы по-другому. Когда мы доходим уже до кооперации, когда мы доходим уже до общего дела, тут вообще раздрай. Это как? Да мы же вот, мы тут пространство любви строим, а вы предлагаете нам все вместе, чтобы там это... Вы что, разрушить приехали? Я говорю, нет, не разрушить, а донести те проблемы, показать вам те проблемы, которые есть, чтобы вы их увидели, они на самом деле есть, и дать новый, ну, может быть, импульс, слово иностранное подойдет, новый посыл для того, чтобы перезапустить схему, но уже чтобы ошибок не было, и чтобы вы жили в счастье и достатке. Не разрушить, а дополнить. Так вот, в первый год начинались эти все роптания, крика, даже были такие там, типа, кто-то такой сюда приехал, ну, угроз, конечно, не было, но тухлые яйца летели. Я всегда говорил, друзья, вы давайте так, вы вот послушайте, что я сейчас говорю, я же не заставляю вас быть такими. А потом, когда я уеду, посмотрите, так ли это, не так. Может быть, просто вы не видели, исходя из тех шор, которые сами себе повесили, кто вам другой повесил. Из книжек, из каких-то там рассказов кого-то, выступлений. На следующий год приезжаю, ко мне подходит половина тех, которые были недовольны, говорят, Алексей, ты был прав. Вот на самом деле я раньше этого не видел или не видела, не замечал, либо не замечала. И на самом деле начинаю смотреть, и тут я вот вижу те ошибки, которые ты нам указывал, которые мы не хотели слушать, они на самом деле есть. Но это только начало. На третий год я когда приезжаю, там же люди, некоторые подходят, говорят, ну давайте, может, что-то делать. Но там разделение уже произошло. Среди тех, которые не готовы делать, не способны, честно себе признаться, теми, которые готовы. А община-то общая, цельная, цельная. Община – это же не просто проживание в одном месте. Община – это общее дело, это общее производство, это общее воспитание детей, это общее хозяйство. Вот что такое община. Это и личная, и частная собственность, и общинная собственность. Что это такое, я рассказываю на семинарах более подробно. Это не то, что нам сейчас рассказывают. И только к 4-5 году уже люди собираются и говорят, ну что, мы увидели, что ты на самом деле был прав. Мы увидели, что вот это на самом деле наш выход. Но даже вот 3-4-5 лет иногда так и заканчивается разговором. Только маленькие группки объединяются. Да и хорошо, что маленькие группки объединились. Вот смотрите, представьте себе вот такую конструкцию. Ромашку. Чем она хороша? Вот это центр сборки из тех людей, которым доверяют все присутствующие в этом коллективе, в этой ромашке. Даже те, которые находятся здесь и вот здесь. Ну, как разные стороны. Здесь и вот здесь. По разные стороны. Вот эти люди между собой взаимодействовать напрямую не могут. Они разные. Эти люди между собой взаимодействовать не могут. Они разные. Они могут взаимодействовать чуть-чуть с этим, чуть-чуть с этим. Через вот этого они какое-то сближение получат, но в виде какого-то результата. Они с ним тоже не будут взаимодействовать. Они вот в своем вот этом крутятся. Вот. А вот через центр сборки, где назначаются какие-то дела, ответственные люди, куда выбираются, назначаются, они могут взаимодействовать. Да, они останутся на разных своих взглядах, там как-то еще, но они будут... Этот, например, производит что-то из дерева, а этот это дерево реализует, к примеру. Это что-то из глины, а этот дополняет металлом эту глину, да, к примеру. И все это сходится здесь. Вот для чего нужен центр сборки. Поэтому, когда у вас в кооперативе, в вашей артели, в вашем объединении есть противоположно мыслящие люди, все зависит от того, кто самый мудрый, вот тут, кто находится, который способен увидеть людей разных, и не откидывать их, не занимать чью-то позицию конкретно, я только с тобой, а создать условия, чтобы эти разные люди, объединившись с такими же по взглядам, такими же, по устремлениям, по возможностям, маленькие артельчики создавали, которые в едином поле будут производить то, что нужно всем и каждому. Вот это мудрость человеческая. Вот таких сейчас не хватает. Такой должен быть по всем параметрам человеком. Он не должен тянуть одеяло на себя. Он не должен занимать чью-то сторону. Он должен принимать каждого, но не занимая чьей-то стороны. Его задача – дать каждому возможность проявить себя. А это означает, что он должен каждого видеть на своем месте. И каждому дать возможность проявить себя. Вот он, хозяин. Не вот этих людей, а хозяин, ответственный за каждого, за землю, на которой он живет, мыслящий вперед не только на год, на пятилетку, десятилетку, не только на жизнь, а за жизнь. Вот такие люди сейчас на вес золота. И вот если бы в вашей ситуации, Эдуард, кто-то проявился как такой человек, а вы бы такого человека восприняли, уверяю вас, ваш кооператив бы сейчас процветал уже, и было бы все хорошо. Потому что маленькие объединения, как региональные, территориальные, да, по городу объединения могут быть, так и по направлениям действия, уже бы существовали, и вы бы объединились вместе. Может быть, есть такой человек, просто шоры, которые у кого-то на глазах, не дают возможности этого увидеть. Может быть, гордыня присутствует, которая мешает человеку иногда подчинить себя общим интересам. Увидеть, что вот человек, который пытается всех собрать, может быть, он очень мудрый, просто я что-то не понимаю. Я сегодня разговаривал с Константином, который очень интересный человек, и у нас передачи были с ним, пироги бабы, от Бабы Яги, там дали от Бабы Яги, пекарня замечательная, вообще прекрасная пекарня. В Смоленской области община, центр образования, они уже закончили свои деньги, вот совместно. Вот я сегодня разговаривал, он говорит, а я всегда вот так вот поступаю, я не давлю на кого-то, а я даю возможность человеку проявить себя, чтобы он увидел свое место. И даже если с кем-то он не согласен, ну хорошо, еще раз с другими людьми, еще раз. И вот он ищет, оп, вот его место, все. И вот тут он говорит, вот я понял, что с другими-то я ругался не из-за того, что они плохие, а из-за того, что их не воспринимал. И я хотел занять место в центре, но я понял сейчас, через 2-3 года, или через какое-то время, что я не способен быть руководителем. Это были мои детские хочушки, мое представление о том, что находиться здесь – это почетно. Царь с короной – же хорошо. Вот этим же и я занимаюсь. Вот с Константином мы сегодня взаимодействовали и поняли, что мы в полной мере единомышленники вот в этом вопросе, да и в других тоже. Посмотрите, были передачи у нас на радио. Так что, друзья, если что-то не получилось, это не говорит о том, что люди плохие. Если что-то не получилось, говорит о том, что мы что-то или не так поняли, либо не так людей восприняли, либо что-то делали не то. Но это не означает, что надо бросить все. Идем дальше. Идем дальше. Бараш. Понимаю, что пока не вернусь в состояние детства, не принесу пользу. Как вот только это сделать? А я не понимаю, про какое детство идет разговор. Если детство – это доверие всем, открытие этого мира – это одно. Если детство – это детскость, наличие авторитета, делать как все – желание, чтобы похвалили, истерика, если похвалы нет, и желание стать авторитетом, то это самое страшное. Детскость хороша в момент познания и доверия, но детскость должна заканчиваться там, где требуются взрослые поступки. Вот сегодня я разговаривал со Светланой Большаковой, я хотел, чтобы она выступила в эфире, но она говорит, нет, не буду выступать, обидится. И она сказала, ты знаешь, Алексей, вот, ну, когда мы говорили про тему эфира, а он же, говорю, спонтанно родился, просто вот собрались поговорить. Он говорит, ты знаешь, Алексей, вот современные мужчины какие-то не такие. Они вот постоянно где-то витают в облаках. Они постоянно себе что-то в голову вложат, как-то начинают мыслить о чем-то. Таком мыслят, что она думает, что ты что, ты нормально вообще, нет? Мужчина так не должен мыслить. Мужчина – это дело в первую очередь. Мужчина помыслил, заявил и проявил. А у нас начинаются разговоры о светлом будущем, о том, что давайте, вот, ну, о чем я говорил с самого начала. Я говорю, Светлана, это называется клинически психопатия, то есть падение психическое. Человек не мыслит на том уровне, на котором он находится. Вот эти витания в грезах – это психопатия. Это первый признак психопатии. А второе – это инфантильность, которые нам привили вот наши недруги. Что такое инфантильность? Было же сказано, это взрослый импотент, который не способен что-то сделать в жизни. Причем импотент и как к мужчинам, так и к женщинам. Но в данном случае Светлана говорила про мужчин. И мужчин-то нет, оказывается. Вот тех, которые реально себя могут привить. А те, которые есть, они или в своем бизнесе уже, потому что задолбали вот эти все разговоры. Я уж проще и быстрее сделаю чего-то, чем там буду с кем-то рассусоливать. Либо мужчины, те, которые там вот что-то делают такое не очень хорошее. Ну, либо те, которые решают свести жизнью счета через самоубийство там, алкоголем, наркотиками, курением и так далее. Вот это вот проблема. Так что, Бараш, вопрос, какое детство имеете в виду? Доверие? Доверие – страшная штука. Если вы доверяете кому попадя, только из-за того, что у него там борода большая, волосы длинные, красиво рассказывает, уверяю вас, это плохой способ проявления себя в жизни и постижения чего-то в жизни и сделать что-то. Если вы отталкиваетесь от того, а как это в жизни применить? Доверие. То есть я взял, стаканчик наполнил, дальше начинаю, понюхал, посмотрел, потрогал, потом там лизнул аккуратненько, да, там, или прибор какие-то измерил. Если это чистая вода, да, я ее выпиваю. А если это какой-то яд прозрачный, похожий на воду, будет ли вы это пить? А если вы это так не делаете, если вы не проверяете в жизни, что происходит и как, то в этом случае тогда ваше доверие приведет к чему? К нехорошим последствиям для вас. Но вот такие, друзья, дела. Так что я считаю, что этот эфир, эта встреча очень своевременна для того, чтобы перестать плутать в трех соснах, перестать быть маленьким глупым ребенком, которого постоянно обманывают, и начать жить по-человечески. Ну, в общем-то, на этом можно нам расстаться и закончить нашу с вами передачу. Алексей, если ты хочешь дополнить, пожалуйста, дополняй. Благодарю, Алексей. Да, я считаю, что пора нам закругляться. Благодарю зрителей за активное участие, за вопросы, за реплики. Я думаю, что вопросы и реплики будут еще появляться в комментариях к этому эфиру, и мы всегда отвечаем и читаем эти комментарии. И я считаю, что эта тема очень важна для нашего общества сейчас, и нельзя никому сейчас оставаться в стороне. Нужно взять себя в руки и задуматься о таких вещах и стараться идти вперед, а не стараться стоять на месте или еще хуже идти назад. А сегодня по одному из календарей современных 17 марта 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир «Грёзы дураков о всеобщем счастье». Алексей Орлов, главный редактор Народного славянского радио, вел свой доклад, вел эфир Алексей Щербаков. За чатом следила Светлана Большакова. Давайте, друзья, не будем находиться в стороне, как я сказал ранее. И если все темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны, нажмем палец вверх и поделимся этим эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Увидимся и услышимся, дорогие слушатели и зрители. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Народное славянское радио для пытливых умов.